Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бокастову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на бильярде или в азартную биксу или фортунку, знакомился с этим людом и изучал разные стороны его быта. Чаще всего я заходил в самый тихий трактир «Низок Григорьева», посещавшийся более скромной сухаревской публикой. Тут игры не было, значит, и воры не заходили. Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками, деньгами, которые выбрасывали из лопаточников, бумажников, юрки и ярославцы половые в белых рубашках. Я садился обыкновенно направо от входа у окна за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами. То и дело подбегал к столу его сын, гимназист-первоклассник, с восторгом показывал купленную им на площади книгу, он увлекался путешествиями, брал деньги и быстро исчезал, чтобы явиться с новой книгой. Кругом в низких прокуренных залах галдели гости, к вечеру уже подвыпившие. Среди них сновали торгаши с мелочным товаром, бродили вокруг столов случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашки-сборщицы. Влетает оборванец, выпивает стакан водки и хочет убежать, его задерживают половые, скандал. Кликнули из поста городового, важного, толстого, узнав, в чем дело, он плюет и, уходя, ворчит. «Из-за пятака правительство беспокоют». Изредка заходили сыщики, но здесь им делать было нечего. Мне их указывал Григорьев, и много о них говорил. И многое из того, что он говорил, мне пригодилось впоследствии. У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, участвовал в революции. В 1905 году он был расстрелян царскими войсками. Тело его нашли на дворе Пресненской части в груде трупов. Отец не пережил этого и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков.